Глава 66. «Ну что, пора?» – заглянула я в кабинет Ромы, цокая высокими шпильками туфель для переговоров. «Вау!» – вырвалось у Романа, когда он увидел меня в платье в пол, с распущенными волосами, уложенными на одно плечо, и с помадой на губах. Он полностью развернулся на меня и встал руки в боки. Оглядывал меня. А я замерла и получала странное удовольствие от того, что так нравлюсь сейчас ему. «Очень красиво, рыжая». «Спасибо», — ответила. «Девочка тоже выросла и стала потрясающей женщиной. Такую хочется закинуть на плечо и унести в свою пещеру. Закрыть там и никому не отдавать». На щеки лег румянец. В офисе на нашем этаже уже почти никого не было, и я не боялась, что нас кто-нибудь услышит. Меня смутило то, что он говорил мне. И в то же время мне было очень приятно это слушать. «Ром, мы опоздаем», — ответила я. «Да, идем», — кивнул он, забирая со стола ключи от машины и телефон. Пиджак он тоже уже надел к выходу и выглядел тоже очень хорошо. Наверное, мы смотрелись вместе очень красиво. Мы вместе дошли до машины, Рома любезно подавал мне руку, держал двери и помог сесть. Потом сел за руль и повел авто в ресторан. Тот самый, в котором мы были сегодня днем с Виктором. Тоже вип-зона. И даже тот же официант, который явно меня узнал, но промолчал об этом. «Прошу вас», — проводил он нас за столик у окна. «Что-нибудь на аперитив?» «Сок апельсиновый», — ответил Роман. «Хорошо», — кивнул молодой парень в форме официанта. «Меню принести, когда появится ваш гость?» «Да». «Понял. Приятного отдыха». Мы остались одни. Повисло молчание. Роман беззастенчиво разглядывал меня, все мои самые аппетитные места, и щеки мои горели так, что хотелось к ним приложить стакан холодного сока, что нам принес официант. «Извините за беспокойство, но...» Я подняла голову и увидела мужчину в костюме, который явно был выше рангом, чем официант, и скорее был управляющим ресторана, чем кем-то из персонала. «Мы просто не знали, что делать. Вещь такая дорогая». «Вы о чем?» — нахмурилась я, не понимая, о чем речь. Роман тоже и из-под лобья наблюдал за нами. «Ваш спутник сегодня выкинул в урну дорогую вещь. Мы не смогли с ним связаться. Может быть, вы ее заберете и передадите? Очень дорогое украшение, нам проблемы не нужны». Мужчина поставил передо мной ту самую коробочку с кольцом, которую мне сегодня хотел подарить Витя. Меня перетрясло. Еще до того, как я подняла глаза на Романа, я поняла, что его просто разрывает от ревности. Все же осмелилась поднять ресницы и взглянуть на него. В его серых глазах бушевал настоящий шторм, но внешне он никак этого не выказывал, даже не шелохнулся. «Хорошо, передам», — сказала я, небрежно бросая коробочку в сумку. «Спасибо большое. Простите еще раз». «Ничего, все в порядке». Мужчина попрощался с нами и ушел, а Роман продолжил сверлить меня взглядом. «Кольцо?» — спросил он якобы спокойным тоном, но я слышала, как падают целые куски льда с его слов. «Да». «Так ты невеста?» «Нет», — изогнула я одну бровь. «Как видишь, кольцо было в урне». «Этот старый осел тебе...» Он шумно выдохнул и оборвал на полуслове. К нам спешно шли мужчина и женщина. Именно их мы ждали на переговоры. Мы оба навесили на лица улыбки. Я сцепила пальцы вместе, боясь за окончание этого вечера. Сейчас Роман не скажет больше ни слова при поставщиках, а когда те уйдут, наверняка вернется к этому разговору. «Таким образом мы можем предложить вам самые выгодные условия на рынке», — вещал поставщик. «А какие у вас будут гарантии?» — спросил Рома. Поставщик долго рассказывал о гарантиях. «А вот этот пункт. Мы можем туда внести изменения?» «Какие именно?» «Катя, расскажите, пожалуйста». В тот вечер мы пришли к соглашению и наутро договорились подписать договор. Я в самом деле смогла поддержать Романа, который все-таки еще пока плавал в информации, но успел многое уяснить, запомнить и держался молодцом. Поставщики остались довольны и уехали. Мы от лица компании тоже. Получили скидку на первые партии товаров. «Поехали домой?» — спросила я, надеясь, что он забыл о кольце и не вернется к этому разговору. «Да, поехали», — ответил он и встал, протянул мне руку и помог подняться с дивана. Я выдохнула и пошла следом за ним к выходу из ресторана. Казалось, что Роман в самом деле и думать забыл о Викторе и его подарке, который сегодня волей судьбы вернулся ко мне словно бумерангом. Мы доехали до дома, и у самого крыльца Роман остановил машину, снова помог мне выйти, но как только я хотела идти, то вдруг притянул за руку к себе так, что я врезалась в него и уткнулась носом в шею. «Ром, ты чего?» Всполошилась я, понимая, что если он продолжит меня касаться, я снова дам слабину и наделаю ошибок. «Этот старый осел хотел тебя сделать своей женой?» спросил он, довольно ощутимо сжав мою талию пальцами. Серые глаза смотрели так, что если бы на моем месте стоял Виктор, то уже был бы растерзан.